Глава 6. Андрей. Поняв, что так и не дождусь от Мадины ответа, я взял телефон Аслана, в тот же вечер по приезду поехал к ним. Благо, охраны у них не было, а камеры стояли только в передней части дома. «Выходи», — потребовала я, стоило ей взять трубку. «Или я войду». Девушка молча положила трубку, но я был уверен, что она придет. Мадина прекрасно знала, что я всегда держу слово. Мы уже не раз встречались на их заднем дворе, куда можно было войти через черный вход. Очень скоро она отворила мне дверь, и я скользнул в их густой сад, где можно было остаться незамеченным. «Зачем ты пришел?» — зашипела она, недовольно, воровато оглядываясь вокруг. «Если я не отвечаю, значит, не хочу». «Мы ведь все решили», — перебил ее я. «Почему ты снова ведешь себя так, словно между нами ничего нет?» Вышел я из себя, наступая на нее. Я и так провел последние дни в полном смятении, не понимая, что опять не так и почему она ведет себя так, будто и не было нашего разговора на свадьбе. «Между нами ничего нет и быть не может», — выставляя руку вперед, твердо ответила она. «Ты муж моей сестры, им и оставайся». «Ты что такое говоришь, Дина? На свадьбе?» «На свадьбе я подалась слабости, больше этого не повторится. Какой бы ни была Рида, она часть моей семьи, и я не настолько подлая, чтобы быть с ее мужем за ее спиной». Поражая меня своей чисто женской логикой, проговорила она. «Какой нафиг я ей муж? Ты себя-то слышишь?» Выбесился я из-за ее бреда. Вот как можно было за несколько дней так себя накрутить. «Она мне не жена и никогда ею не будет. Я же тебе говорил. Не имеет значения, что ты говорил. Мы уже никогда не будем вместе. У нас был шанс, но мы его упустили. Неважно, будет Рида в твоей жизни или нет, я в нее не вернусь». «Дина», не веря в происходящее, я прошептал, шагая к ней. Я все еще глупо надеялся, что она просто шутит. Не может девушка, о которой я мечтал с 13 лет, просто так взять и уйти из моей жизни. «Пожалуйста, Андрей, не мучи меня. Все кончено. Возможно, это наказание за мою глупую порывистость. Пойми, что нас уже не будет. И смирись. Рида хорошая. Со временем она станет тебе хорошей женой. В гневе и в обиде я наговорила много лишнего, как, впрочем, и ты. Прими то, что случилось, и живи со своей семьей. Раз так вышло, значит, такова наша судьба. Нельзя спорить с Богом». Я смотрела, как она уходит, не в силах поверить в сказанное. Отказалась от нас даже без борьбы. В сердце словно вогнали железные штыри, повернули по часовой стрелке. Зашелестели листья, и в воздухе повеяло сыростью. Зарядил дождь. Холодные капли упали на мое неподвижное лицо, немного приводя в чувство. Весь промокший, я вернулся домой. Надеялся, что никого не встречу, но ко мне сразу же вышла Рида, подходя ближе. «Андрей, ты весь мокрый!» — посетовала она, но потом шагнула назад. «Что?» — злобно буркнул я, глядя из-под лоби. «Что-то ведь сказать хочет, но молчит. Ждет, что я буду инициатором разговора. Не дождется. Я просто двинул ее плечом, сбивая с дороги в сторону, и пошел дальше. Мне было не до препирательств с заучкой. Ни одну живую душу не хотел видеть. Все, что я хотел, это молча перемолоть внутри убийственные чувства потери и одиночества. С самого детства я знал, что не такой, как все. Родители мне винить не в чем. Они никогда не давали ни одним словом понять, что я чем-то отличаюсь от других детей. Но я это ощущал, потому что обстоятельства моего рождения было ничем не перечеркнуть. Я плод измены, который моей матери пришлось принять в свой дом, несмотря на то, что родной отец не хотел меня. Он пытался оставить меня в детском доме, вот только никто не знает, что я слышал эти разговоры тем маленьким 8-летним мальчиком, которого старались не замечать. Приблудный пес. А вот кем я себя тогда ощущал. Брат тоже злился, что я появился в доме. Иногда я жалел, что услышал злые слова и уверен, что они были сказаны на эмоциях, в порыве злости. А потом и брат, и отец приняли меня. Я же не слепой, точно приняли. Но вот только тот осадок и та обида, они до сих пор где-то там, в сердце. Наша семья была невероятно дружной, и я захотел создать такую же с Мадиной. С 13 лет не представлял себя ни с кем другим. Как она могла? Пробила своими жестокими словами дыру в моем сердце. Уничтожила наше будущее сначала своей несвоевременной истерикой, а потом тем, что опустила руки. Не дала попробовать вернуть все назад. Я бы точно что-нибудь придумал, ведь только она в моем сердце, моя принцесса, которая уходила от меня сегодня с самым грустным лицом на свете. Я ведь знаю, что она любит меня ничуть не меньше. Так к чему вся эта жертвенность? Зачем быть для кого-то хорошей, если это сделает нас обоих несчастными? Чувствую потребность отвлечься, и я пошел в комнату, переоборудованную в спортзал. Красная боксерская груша, висящая на цепи на уровне глаз, всегда помогала мне сбросить пар. Я не думал ни о чем, просто бил и бил кулаками по кожаной груше, а перед глазами стояла мутная пелена. Что мне делать? Какое будущее меня ждет в капкане брака с заучкой? Она виновата. Снова и снова молотил я кулаками, но так и не достиг нужной кондиции. Легче не стало, но на смену агрессии пришло опустошение. Добрался до души и мылся часа два, лишь бы потянуть время и дождаться, чтобы весь дом уснул. Но когда я вышел оттуда в чистой футболке и спортивных штанах, увидел полоску света под дверью кабинета. Кто это там ночью засиделся? Подошел к двери и нажал на ручку, заходя в помещение. Мама что-то делала при свете ночника. Ее вид меня обрадовал, потому что она всегда дарила мне утешение и спокойствие. «Сынок, ты что так поздно не спишь?» — спросила она, откладывая ручку и, как всегда, улыбаясь мне. «А ты?» — ответил вопросом на вопрос. «Я заполняю документы в школу и некоторые квитанции. Ничего особенного. Тебе бы лучше поспать. Я могу это сделать и днем, а вот тебе рано вставать. Кто-то из вас с Ридой должен завести будильник, хотя лучше два», — рассмеялась она, намекая на мой крепкий сон и вечные попытки добудиться меня. «Не переживай, мам, Рида точно не даст мне проспать, она ведь заучка», — попытался я пошутить, несмотря на то, что на душе скребли кошки. «А ведь тебе нужно ложиться вовремя, ты ведь помнишь, что сказал врач? Своевременный сон». «Да-да-да, хватит мне это повторять. Ты и твой отец просто сговорились свести меня с ума своей заботой. Я и так с трудом от него избавилась», — проворчала она, закатывая глаза. «Опять подцапались», — усмехнулся я, опираясь бедрами на краешек стола. «Мои родители были теми еще любителями поспорить, особенно после того, как мама прохворала, и отец всячески пытался сделать так, чтобы она берегла себя и заботилась о своем здоровье». «Отправила его спать», — сложила она руки на груди, откидываясь на спинку кресла. «Иногда мне хочется хорошенько стукнуть его, чтобы перестал вести себя, как моя мамочка. Он же любя, ты знаешь», — усмехнулся я, зная, как сильно отец опекает и трясется над ней. «Именно о такой любви я и мечтал, чтобы раз и навсегда, вместе, несмотря ни на что». Видимо, для Мадины все это было лишь пустым звуком, раз она так легко от меня отказалась.